Дорогие братья и сестры, слава Богу, что Бог нас сегодня собрал всех вместе. Это Его милость, это Его рука, и это Его любовь и благодать к нам. Я хочу прочитать текст Писания, записан в первом послании Петра, во второй главе, часть 21 стиха. «Дабы мы шли по следам Его». Братья и сестры, хорошо нам очень, когда нам есть за кем идти, когда у человека нету ориентира, нету плана, нету пути, нету того, кто уже прошел впереди, ему идти очень трудно. Впереди нас прошел Христос. И написано, дабы мы шли, то есть мы с вами, не просто так, как нам кажется правильно или лучше, дабы мы шли по следам Его. Мы с вами уверовали, и мы с вами стараемся жить так, как учит Писание. Это значит, мы идем по следам Его. Мы с вами в церкви Иисуса Христа. И это значит, мы по следам Его. Почему? Потому что Он создал церковь свою, и врата ада не одолели и одолеть не смогут. Братья и сестры, мы с вами несколько раз в неделю проводим собрания. И слава Богу, так делал Христос, и значит, мы идем с вами по Его следам. Мы с вами идем на благовестие. Это делал Христос. И Он потом послал учеников и нас всех. Это значит, мы идем по Его следам, дабы мы шли с вами по следам Его. Я задался себе вопросом. Вот у нас с вами проходит конференция по благовестию. А это по следам Его или нет? Делал так Христос или не делал? И я нахожу в Писании, что Христос делал точно так, и мы делаем по следам Его. Христос провел, конференцию по благовестию. И точно по этому же принципу мы с вами проводим. А где и как провел Христос, я хочу на это обратить внимание, чтобы нам потом вместе Бога поблагодарить, что мы с вами идем по следам Его. Эта история написана в Евангелии Луки, 10 глава с 1 текста. То есть история, когда Христос собрал 70 учеников. Он собрал их. И я прочитаю, как поступал Христос. Второй текст. «И сказал им, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Братья и сестры, Иисус Христос не просто проводил с каждым беседу лично. Вот ты пойми, надо вот так и вот так. И так Он делал. Но вот в этой истории Христос собрал 70 учеников. И Христос всем им, я так представляю, рассадил их и стал между ними. И в такой вот сердечной обстановке Он им объяснил проблему того времени. Он объяснил, что посмотрите, нивы-то уже белые, побелели. Жатву нужно собирать, а делателей мало. И ученики увидели проблему, что это по-настоящему так. Они поняли, к чему призывает Христос, и они отправились на служение. Братья и сестры, наше такое общение, конференция по благовестию, она тоже включает в себя элемент, чтобы мы с вами еще больше увидели проблему вот в делателях, проблему в наше время, чтобы мы больше вдохновились. Чтобы мы больше загорелись, как это сделали ученики, когда Христос провел с ними общение. А проблема эта есть в наше время тоже. Не очень давно мы посетили одно место. Это далеко отсюда. И вот братья рассказывают, что недалеко, не очень далеко от их города, есть населенный пункт. Ряд лет назад там было очень много верующих. Там был молитвенный дом. Но сегодня молитвенный дом закрыт, висит замок, и верующих нету никого. Почему? а потому что с начала 90-х годов верующие уехали кто в Германию, а кто в Америку. А сегодня там просто замок. Неужели нехватка в делателях? Это проблема, о которой сказал Христос, она есть и сегодня. А потом они рассказывают, а есть еще в одном месте, еще населенный пункт. Там верующих было еще больше. Там было два молитвенных дома. Они стоят и сегодня. Только на каждом из них висит замок. Почему? Потому что все уехали. Братья и сестры, проблема, она есть и сегодня в делателях. И поэтому вот элемент нашего общения важный тоже, чтобы мы увидели, как это видел Христос, чтобы мы увидели, как увидели ученики, и чтобы мы отправились на то дело, на которое хочет нас отправить Христос, дабы мы шли по следам Его. А еще вот в той конференции или в том общении, 10 глава, 11 текст, написано: «70 учеников возвратились с радостью и говорили». То есть Христос, проведя общение, отправил их на служение. Сколько времени прошло, я не знаю. Может, это прошла неделька, может, две прошло, может, меньше, а может и больше. Но прошел период времени, и ученики возвратились, и написано, они стали рассказывать, они стали говорить. Было вот так и вот так. То есть в этом тексте я вижу, что есть отчет. Была задача, было поручение, а потом был отчет. И Христос это слушал и радовался. Братья и сестры, Христос отчет слушал не где-то в какой-то резиденции, по одному или по двое принимал. Точно так же, как отправил, так и собрал. А потом они рассказали, они радовались, и Христос радовался тоже. Братья и сестры, я понимаю, насколько было приятно Христу, когда Он слушал, что ученики сделали и имели успех. Не очень давно у нас проходило благовестие в станице Черниговской. Оно проходило в течение недели, каждый день. Ездили и молодежь, и подростки, и люди взрослые. Ну и так, слава Богу, и в центре, и из дома в дом, и ну, людей встречали на улице, где только возможно, чтобы подарить что-то, рассказать о Христе. Но вот чего-то не хватало. И наши подростки загрузили целый грузовик сухих и таких резаных дров. Там есть наши верующие, а с газом дело плохо. И в дровах нуждаются всегда. И вот подростки привезли. Конечно, делали они с радостью, так вдохновились, понимая, что они делают. Привезли туда, разгружают, а это уже вечернее время. Люди с работ возвратились все ну, дома, на улице. Конечно, для этой станицы это было удивление, что кому-то, им казалось, никто ее не знает. А вдруг такая целая большая группа, и да еще и дрова, и сухие, и резаные, и занесли, и сложили. А потом было очень много разговоров там, добрых, сердечных. А когда наши подростки вернулись в свои дома и рассказывали в своих домах о том, что сделали они, нам, конечно, всем было приятно. И мы в сердце радовались, и вслух радовались, смотря на тех, кто сделал дело. Представьте себе, как радовался Христос, когда дело было сделано, когда был прекрасный отчет. Братья и сестры, это же, вот этот элемент вносит и наше общение или конференция. Когда была задача перед нами, а сегодня будет отчет, и будут новые задачи. Почему так? Написано, дабы мы с вами шли по следам Его. И еще одна мысль из общения, которое провел Христос, это 20 текст. Написано, Христос сказал, однако ж, Тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Братья и сестры, хочу тут оставить одну мысль. Для чего Христос сказал эти слова? Он смотрел на учеников, как кажется мне. Да, он видел, что успех, благословение, что они радуются, и приятно было и Христу. Но Христос видел, что тут немножко есть, ну, небольшой перекос, и надо доработать. То есть, в чем так заметно, что ученики радуются, что духи нам повинуются? Да, это было начало. Потом заметно, что они во всем воздавали славу Богу. И это было очень приятно, и Христос уже нигде не поправлял. Христос их поправил, и Он вдохновил их. Он им сказал: да, радуйтесь, хорошо, но у вас есть основания для радости куда больше. Вы сделали правильно, но радуйтесь тому, что имя записано. А то, что вы сделали, Богу славу воздайте. Однажды один брат рассказал историю, и мне она запомнилась. Это было очень давно, было в Одессе. Там есть очень большой порт. И вот однажды был заказ, чтобы сделали пароход. И вот мастера, рабочие сделали новый красивый пароход. И заказчик им сказал, чтобы они обязательно обратили внимание и сделали очень мощный гудок. То есть это было то время, когда пароход двигался за счет пара. И гудок издавал звук тоже за счет пара. И вот заказчики сделали пароход, мастера, сделали гудок очень мощный. А заказ был такой, чтобы такой был гудок, чтобы вся Одесса слышала. Но постарались они. Вот назначенное время, пароход в порту, почти вся Одесса собралась, потому что пароход будет двигаться в плавание. И все было уже запущено. Был сигнал дан, чтобы гудок дали, такой на всю Одессу. Ну и, конечно, гудок выдали. Гудок был настолько мощный, что и вправду гудок был на всю Одессу. А потом был дан приказ в плавание. Но плавание не получилось, потому что весь пар, он вышел в гудок. Братья и сестры, вот здесь Христос немножко поправляет учеников. Прекрасно, но не в гудок. Не радуйтесь, что вам повинуются бесы. Это Бог, Ему воздайте славу. И Бог поправил Христос, и пошло все хорошо. Братья и сестры, наша конференция, она тоже вносит элемент, чтобы нам где-то заметить и ошибки, чтобы нам не повторить и другим тоже. И это очень правильно и хорошо. Бог ждет от нас славу, чтобы было не в гудок, а для славы Его. И итог всего этого. Следующий текст. Написано: «В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал». Братья и сестры, Христос провел общение или маленькую конференцию по благовестию. И итог какой? Написано: возрадовался Иисус Духом и сказал. Братья и сестры, как прекрасно прошла та конференция. Почему? Потому что возрадовался Христос. Это был наилучший итог, когда радуется Бог об учениках. Братья и сестры, конечно же, наша цель жизни, служения и этой конференции, чтобы возрадовался Христос. И поэтому это будет зависеть от нас. Дай Бог милость, чтобы нас не смущал дождь, который вокруг нас. Но чтобы нам Бога прославить сегодня, чтобы нам увидеть проблему в том, что жатвы много, а делателей мало. Чтобы нам вдохновиться, как это сделал тогда Христос и ученики. Чтобы нам дать отчет для славы Божией, и чтобы нам вдохновиться на дело Его, чтобы Христос, вот смотря на итог конференции нашей, возрадовался и доброе сказал в наш адрес и благословил нас. Аминь. Помолимся.